Глава 4. Иллюминаты. В прошедшую ночь найден подле Вестминстерского аббатства человек, неизвестно кем зарезанный. Макаров. Ветер уже прекратился, но снег валил хлопьями, как в январе. Руки и ноги Бутурлина окоченели, он скользил в снежных сугробах и не понимал, в какой части города находится. На какой-то площади наткнулся на спящего стоя будочника. Желая его разбудить, потянул его за рукав и в ужасе увидел, как будочник, не разгибаясь, упал навзничь, как кукла. И Федору даже показалось, что у сторожа под ногами была круглая подставка, как у деревянного солдатика. Наконец добрался до реки и несказанно обрадовался, когда из гнилого тумана пред ним выплыли знакомые очертания Яузского моста. Парк клубился над черными струями реки. Деревянная настилка моста глухо и неестественно громко застучала под ногами Федора. Дойдя до середины моста, Бутурлин в ужасе бросился бежать обратно. Ему показалось, что из черных вод Яузы высунулись какие-то несусветные хари и, дико хохоча, протягивает к нему свои лапы. Снежный вихрь и мороз снова охватили его. Пробираясь из улицы в улицу, он вдруг заметил, что сзади крадутся по стене две какие-то тени. Он перешел на другую сторону улицы, потеряв в порывах бури свою шляпу, и бросился бежать к перекрестку, но внезапно остановился. Из-за угла высунулась чья-то голова и тотчас скрылась. Федор резко повернулся, сбил с ног напавшего на него из темноты человека, но в тот же миг почувствовал, что на его голову накинули мешок, схватили за ноги, повалили и, завязав во что-то мягкое, понесли. По движением своего тела и толчкам понял он вскоре, что его втащили по лестнице в какой-то дом и положили на пол. Через несколько мгновений почувствовал острую боль в ноге от неосторожно затянутой веревки. Его развязали и сдернули с головы мешок. Перед ним, за длинным, покрытым черным сукном столом, сидело несколько человекоподобных существ. Их головы были закрыты капюшонами, в прорезы которых сверкали белки разъяренных глаз. По железным и золотым эмблемам, лежащим на столе, по семисвечникам, колеблющимся в руках двух стоящих по бокам и также замаскированных прислужников, Бутурлину стало до жути ясно, что он был в руках иллюминатов, само существование которых еще вчера отрицал и почитал вымыслом досужей фантазии. Не обращая на него никакого внимания, ужасные фигуры, нагибаясь друг к другу, обменивались суждениями и излагали в коротких словах свои мнения. У Бутурлина волосы стали дыбом, и на лбу выступил холодный пот, как только он сумел из доносящихся до него слов уловить содержание их речей. Вопрос шел даже не о его судьбе. Смертный приговор был, очевидно, установлен заранее. Казавшиеся ему гигантскими человеческие существа спорили только о форме казни, долженствующей разорвать его бренную плоть. Вникая в перипетии дьявольского судоговорения, Федор понял, что его обвиняют в разрушении астрального плана и гармонии Вселенной, в том, что его дерзновенной рукой пресечены жизненные нити, столетиями сплетенные в гармонию обществом иллюминатов, что разорваны в клочья сотни семейств, что благодаря ему страны будут потрясены самозванцем, погибнет славное королевство, и гидра его пожравшая потрясет Европу и сожжет Москву, которая до прежде того будет испытана моровою язвой. Астральный план. Астральный, относящийся к звездам, расположение звезд на небе издревле приписывалось магическое значение и способность влиять на судьбы людей, толкованием чего занималась астрология. С правого конца стола до него доносилось: «Понеже есть он зловреднее Кавиньяка, надлежит злодея четвертовать, сжечь и прах оного развеять из четырех пушек в четыре стороны света». Кавиньяк, Жан-Батист, 1762-1829, деятель Великой Французской революции, высказывался за казнь короля, основал передвижной революционный трибунал, отличавшийся крайней жестокостью. «Отрицаю сие, брат Теодорт», — послышалось слева, «ибо зловредная субстанция оного, разнесенная гипербореем по миру, отравит народы». Спор разгорался. Федор оглянулся кругом, ища путей к бегству, и потрясся новым ужасом. Полутемная и пустая совсем зала была лишена окон и дверей, а за его спиной около дымящихся жаровин с бурлящими на них котлами и орудиями пытки стояла полуобнаженная стража и палачи, на потных мускулах которых играли отблески вспыхивающих углей. Изнемогая от ужаса, Бутурлин упал лицом на пол и заткнул уши, чтобы не слышать старческий фальцет, объяснявший преимущество колесования перед поедением крысами. Раздался звон председательского колокольчика. Грубые руки подняли Федора и поставили на ноги. Ужасные судьи подписывали приговор. Не понимая половины из медленно читаемых ему фраз, Бутурлин слушал, что братство иллюминатов, рассмотрев значение содеянного им во время преступного вторжения в обитель брата Якобия, постановляет предать дух Сеннахериба Децимия Анания Федора анафеме, а тело его в Федоровом воплощении залить живым в бочку с воском и направить через Архангельск в подвалы Ред Стар в Вульвиче, куда и впредь ставить бочки с завощенными в них телами всех будущих его человеческих воплощений, давая им достигать не выше 17-летней грани жизненного пути. С минуту Федор бился в иступлении в дюжих руках палачей. Потом почувствовал себя втиснутым внутрь бочки. На его плечи, шею, руки потекли, обжигая струи растопленного воска. В тот же момент зала наполнилась яростными ударами, шумом голосов и звоном оружия. Восковой поток прекратился. Гвардеец майор Хризаменов по приказу ее императорского величества, государыни императрицы, выследивший преступное и богопротивное тайное общество иллюминатов, вовремя ворвался снарядом преображенцев в залу судилища, помог Бутурлину вылезти из бочки и допрашивал его о случившемся, в то время как дюжие гвардейцы ловили по комнатам разбежавшихся иллюминатов. Было около 16:00, когда Федор, в сопровождении охранявшего его гвардейского сержанта, подходил к дому своего отца.